Глава 53, последняя. Остальное произошло очень быстро. Они стали захаживать друг другу все чаще. Светланка, дочь Ирины, очень полюбила Динку. К Неделину относилась терпимо. Задав однажды матери вопрос, замуж, что ли, за него хочешь? Ты что, удивилась Ирина. А что, не век одной-то куковать. И ребенку отец нужен, с ехидством повторила Светланка, неведомо чьи слова. Ни за кого я замуж не собираюсь, — отрезала мать. Однажды Неделин пришел с бутылкой шампанского и сказал, что у него день рождения. Ирина быстренько приготовила яблочный пирог пятиминутку, подарила Неделину хорошую книгу. Светланка тоже сделала подарок — талантливый рисунок из сказки про снежную королеву. Выпив шампанского, Неделин, волнуясь, путаясь, сказал Ирине, что он давно уже что-то чувствует. Проще говоря, она ему очень нравится. Еще проще говоря, он ее любит. Такие вот дела. Ирина сказала, что это очень приятно, когда в этом мире существует все-таки любовь. И любовь может спасти. Так получилось и совпало, что она тоже давно уже чувствует интерес к Неделину. Проще говоря, он ей нравится. Еще проще, она его, кажется, тоже любит. Это неправда, — сказал Неделин. Почему же? Меня нельзя любить. Меня никто никогда не любил. — Не может быть. — Я точно говорю. — Значит, не разглядели? — Наоборот. — Но любовь слепа? — банально сказал Неделин. — Поэтому, может быть, и пошел. — Куда ты? — спросила Ирина. — А? — Я так. — Ничего. Поздним вечером он позвонил в дверь Ирины. Дверь открылась. Динка тут же шмыгнула в квартиру, привыкшая заходить туда, как в свой дом. — «Присмотрите за Динкой», — сказал Неделин. «Мне надо срочно уехать». «Так поздно. Она собака умная. Вам с ней хлопот не будет». «А куда вы едете?» «Так. Дела». Через 5 минут Ирина, словно опомнившись, выскочила в коридор, звонила в дверь Неделина, стучала кулаками и ногами, каким-то чутьем понимая, что поздно. А Неделин, стоя внизу с чемоданом в руке, слышал это. И ему было жаль. Ему хотелось вернуться. И он, пожалуй, вернется, но не сейчас. Сейчас он должен уехать. Ему надо. Впрочем, что ему надо, он решит в дороге. 1986-1991 годы, 2005 год. Конец. Книги. Март 2010 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.